С древнейших времен к книгам в Египте относились с большим уважением. Их называли бальзамом для человеческой души, а в одном завещании отец, обращаясь к сыну, поучает: «Обрати свое сердце к книгам, права нет ничего выше книг». Эту мысль прекрасно выразил неизвестный древнеегипетский поэт XIII века до нашей эры в стихотворении «Прославление писцов». В нашем сборнике, посвященном книге библиотеки, уместно привести фрагменты из этого произведения. В переводе Ахматовой. Это, по мнению Наровчатова, блестящий апофеоз интеллектуального творчества. Мудрые писцы. Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы, не оставили после себя наследников, детей, сохранивших их имена, но они оставили свое наследство в писаниях, в поучениях, сделанных ими. Писания становились их жрецами, а палетка для письма их сыном, их пирамиды — книги поучений, их дитя — тростниковое перо, их супруга — поверхность камня, и большие, и малые — все их дети, потому что писец — их глава. Человек угасает, тело его становится прахом, все близкие его исчезают с земли, но Писание заставляет вспоминать его устами тех, кто передает это в уста других. Книга нужнее построенного дома, лучше гробниц на Западе, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме. В заключительной части стихотворения перечислены мудрецы, предрекавшие будущее, авторы различных книг, выдающиеся деятели. Среди них Джедевхтор, один из сыновей фараона Хуфу, строителя Великой пирамиды, считавшийся мудрецом и ученым. Имхотеп, советник фараона Джосера, архитектор, врач, астроном, книжник. Хетти, автор распространенного школьного поучения, в котором восхваляются достоинства профессии писца, автор поучений Нефри. Особенно яркой личностью был, конечно, Имхотеп, которого английский ученый-археолог Уолтер Эмери считает одним из величайших людей не только Древнего Египта, но и всего человечества, называет его Леонардо да Винчи Древнего мира. Как архитектор он знаменит тем, что спроектировал ступенчатую пирамиду в Саккаре, первое крупное каменное строение на Земле. Сейчас найден скульптурный портрет этого великого деятеля древнеегипетской культуры. Археологи пытаются найти его гробницу. Сами египтяне считали этого легендарного мудреца, помимо бога Тота и богини Сешат, покровителем писцов. Свое письмо египтяне называли письмом «Слово Бога», считали его откровением богов. Бог Луны и мудрости Тот считался покровителем писцов знаний письма. Он именовался так: «Писец отменный, с чистыми руками, обладатель двух рогов, прогоняющих зло, писец истины, ненавидящий грех, хранитель кисти владыки мира, владыка законов, творящий слово и письмо». Валерий Брюсов на мотивы древнеегипетских поучений написал свое поучение, обращенное к богу письма Тотту. В нем есть такие строки: «Тот, владыка написанных слов, тот, царящий над мудростью книг, научи меня тайне письмян, подскажи мне слова мудрецов». В папирусах, которые хранились в библиотеках, были сосредоточены все достижения научной мысли того времени. Богиня письма была Исишат, она же покровительница библиотек, начальница дома книги. А их при храмах и дворцах было довольно много, порой библиотека помещалась в одном здании с архивом. Уже тогда библиотеки считались средоточием мудрости, местом, где можно получить нужные сведения. Вот один из примеров, взятых из глубокой древности. В Гелиополисе, крупнейшем научном центре страны, в храмовой библиотеке имелись, как предполагают, священные книги. Во время правления фараона Джосера начал править в 2780 году до нашей эры.